Выделяющее поведение. Вернемся опять к обезьянам. У молодых животных, кроме программы расселения, есть вторая – остаться и встроиться в общество взрослых животных. Эти молодые животные у многих видов тоже образуют свои агрегации. Программа «встроиться» требует вести себя так, чтобы на молодое животное обратили внимание, запомнили, узнавали. Она как бы требует «выделись чем-нибудь, а не будь как все сверстники». Молодую мартышку из цирка сдали в зоопарк, и она попала в общую клетку, где жила группа обезьян со своей группировкой молодых. Ее никуда не приняли. Она сидела в углу в позе покорности. Если пыталась подойти к миске с пищей, ее отгоняли. Хозяин зашел ее проведать. Она не привыкла есть из миски руками, чтобы миска стояла на полу. Ее учили есть в одежде, за столом и ложкой. Одежды из стола мартышки, конечно, не дали. У нас зоопарк, а не цирк. Но ложку дали. Она подошла к миске и ловко начала есть ложкой. Мартышки расступились. Мартышки изумились не ложке, конечно, ложка им хорошо знакома, а мастерскому, как у людей с ней обращению. Сам старый самец подошел к мартышке и протянул руку к ложке. Он не потребовал, а попросил. И цирковая мартышка за то, что ест ложкой, была принята в основную группу, опередив других молодых. Программы поведения проявляют себя, где бы ни родились унаследовавшие их человеческие дети. В диком племени или в цивилизованном мире. Приходит возраст, и многие из них после вполне счастливого детства, несмотря на наше заверение, что общество все для них подготовило и ждет их, только станьте взрослыми, начинают испытывать потребность чем-то выделяться, что-то демонстрировать, чем-то поражать. Одному из сотен миллионов удается прыгнуть дальше всех в мире, другому стать победителем всех олимпиад по физике, третьему еще что-то путное. А остальные? Остальные пытаются выделиться иначе. И ведь выделяются. О них говорят, пишут, передают по телевидению, их разгоняют, стригут, переодевают. И кто? Взрослые. Значит, своей цели древняя программа все же достигла. Итак, правы те, кто чувствует, что молодежь ведет себя вызывающе. Да, бессознательно она ведет себя вызывающе. И это ее поведение достигает цели. Не цели молодежи, а цели неосознанного поведения, так как мы его тоже бессознательно узнаем, а вот понять не можем. Поэтому говорим, с этим надо что-то делать. А что делать, мы не знаем. Нельзя же действовать, подчиняясь только неосознанной неприязни. И если мы обращаемся к разуму, он тоже нашей тревоги не понимает. Он говорит нам, а что такого они уже сделали? Ну, шумят, ну, собираются, ну, странно одеваются. Но некоторые дерутся, ну, хотят, чтобы их оставили в покое. Но ведь нынешние панки, пиплы, зенитчики, рокеры, металлисты, куда благовоспитаннее был их беспризорников, хулиганов, и уж ничем не хуже стиляк, а по сравнению с хиппи и деятельнее, и аккуратнее. И главное, пока ты найдешь пути борьбы с металлистами, они повзрослеют, металлистами быть перестанут, а на смену им появятся другие, такие же неожиданные и страшные. И начинай все сначала. Тем, кто за борьбу с молодежными вывертами получают зарплату, это круговерть на пользу, а нам с тобой лучше не ввязываться. Так говорит нам добрый разум. Но спросите его, а хочешь, чтобы твоя дочь ушла в металлисты? И он воскликнет, нет. Вот так-то. В этом раздвоении наша слабость. Понять еще не значит принять. Одного нельзя допустить. Действовать, не разобравшись. Эта ситуация благоприятна для паникеров и кликуш. Нельзя дать им увлечь за собой общество. Мы всегда должны помнить, как в конце 50-х кликуши спровоцировали общество ловить на улицах стиляк, стричь их и разрезать на них штаны, заставляли заниматься этим даже милицию, символ государственной законности в глазах подростков. А спустя 2 года те же кликуши сами ушивали себе брюки, а кликушествовали уже по поводу мини-юбок. Народ, считающий себя великим, подлинно велик только тогда, когда он полностью доверяет своей молодежи, не сомневается в том, что она будет как мы и лучше нас. Тут вступает в разговор благосклонный слушатель. Итак, вы утверждаете, что это явление в своей основе биологическое, возрастное. Хорошо. Но его называют социальным. Оно социальное? Да. Поскольку оно происходит в человеческом обществе. Но не глубже. Оно не порождается определенной социальной системой. И никакой социальной системе не противостоит. Правда, оно учит свободе от общества, но разве это так уж плохо? Без свободной молодежи любое общество обречено на застой. У этого явления есть идеология, идеологи? Нет, и быть не может. Ведь оно почти внеречевое. Они болтают обо всем и ни о чем. Они не действуют, а бьют баклуши. Для выхода же энергии у них есть канал, ритмические движения. А если в их среду проберется фюрер и позовет за собой, вступает в разговор неблагосклонный слушатель. В клубе он бессилен, ведь они ничего не хотят и никуда не стремятся. Этим они иммунны к любым воспитательным воздействиям. Их объединение не движение, не течение, а состояние, которое они проходят, проживают. В бандах совсем другое дело. За историю человечества фюреры не раз опирались на банды. Отлитворное влияние Запада, а поп-индустрия... Индустрия снабжает потребности, когда они есть. Индустрия игрушек снабжает детей игрушками. Но если у детей нет игрушек, они их придумывают сами. Отрежьте подростков от других стран, отнимите у них инструменты. Они все равно будут собираться, а старые кастрюли опять пойдут в ход. Чему они учатся там, в своих клубах, друг от друга? Ничему важному, плохому или хорошему они не учатся. Они собираются не для того, чтобы учиться. Раньше в подростковых клубах действительно учились общению, больше негде было. Теперь общения им хватает в других местах. Научиться курить, пить, приобщаться к наркотикам, заняться свободной любовью можно не только в клубе. Все же меня в этом что-то беспокоит. Меня тоже. Так уж мы устроены.